После смерти моего отца начались долгие споры с русским правительством о том, как распорядиться его собственностью и имениями. Чиновникам оказалось сложно разобрать, что именно принадлежало самому отцу, а что являлось собственностью государства. В итоге пришли к соглашению, что мой старший брат Георгий станет получать 8 тысяч рублей в год, Михаил, мой второй брат, 7 тысяч рублей. Я получала 3 тысячи рублей, а наш двоюродный брат Георгий Дмитриевич – 6 тысяч рублей. Георгий Дмитриевич был внуком Хасанбея, второго сына Килишбея, которого обошли вниманием в пользу его младшего брата – Сафарбея. Одно время Хасанбей был причиной беспорядков в Абхазии. Оставаясь мусульманином, он симпатизировал Турции. Из-за его непримиримого отношения к России его даже выслали на время в Сибирь. Примечание переводчика. Князь Георгий Дмитриевич Шарвашидзе был генерал-губернатором Тифлиса. После смерти императора Александра III стал главой канцелярии вдовствующей императрицы Марии Федоровны и, по некоторым сведениям, ее марганатическим супругом. После смерти моего отца и ссылки брата Георгия в Оренбург никому из нашей семьи не позволялось вернуться в Абхазию. Когда одна из моих сестер заболела туберкулезом, врачи сказали, что единственный способ спасти ее жизнь – вернуться в привычный климат. Но такого разрешения дано не было, несмотря на ходатайство жены адмирала Глазенапа перед великим князем Михаилом. Адмирал Глазенапп был в то время командующим Черноморским флотом. Примечание переводчика. Адмирал Богдан Александрович фон Глазенапп родился в 1811 году. Флигель-адъютант императора в 1860-1869 годах, главный командир Черноморского флота. С 1871 член Адмиралтейств Совета. Умер 22 ноября 1892 года в Висбадене. Обычно он жил в Николаеве, но на лето вместе с семьей перебирался в Крым, где останавливался в Орианде. Великий князь Михаил тоже проводил время в Орианде. Между двумя мужчинами была большая дружба. Великий князь даже попросил адмирала, никогда не знавшего моего отца, чтобы он позаботился о моем младшем брате Михаиле. В тот момент мой брат Михаил находился в Орианде вместе с Глазенапами. И несмотря на все это, великий князь остался непреклонным в ситуации с моей сестрой и не дал разрешения на ее выезд в Абхазию. Через несколько месяцев она умерла в Пятигорске. В то время я еще училась в институте в Тифлисе. Примечание переводчика. Речь идет о Закавказском институте благородных девиц. И так как никто со мной не говорил о моей родине, очевидно, желая, чтобы я совсем забыла о ней, то я решила, что моя страна находится так далеко, что туда почти невозможно добраться. Моя сестра Тамара вышла замуж за князя Дадиани, когда я была еще совсем маленькой. Супруги жили в городе Синаки, в Мегрелии. Свою сестру первый раз я увидела, только когда мне исполнился 21 год. А ее муж приходил ко мне в школу. Их сын сейчас живет как беженец в Париже. Его дети останавливались у нас в Англии. Примечание переводчика. Речь идет о князе Коке Дадиане, отце Бабо Дадиане и, соответственно, дедушке Татуле Гвиниашвили. В школе чрезмерная забота со стороны классной дамы приводила к тому, что я еще больше чувствовала свое одиночество. Так эта женщина считала своим долгом постоянно указывать ученицам на мое превосходство перед ними. Она говорила, что в будущем я, возможно, даже не соблаговолю поздороваться с ними при встрече. Как-то вместе с одноклассницей мы несли глобус, который упал и разбился. Когда я призналась, что это произошло по моей вине, классная дама не поверила. Она сказала, что этого не может быть, и я просто взяла вину на себя, а на самом деле во всем виновата другая девочка. Ведь я родилась в такой знатной семье. У меня хватило смелости ответить, что добро, которого классная дама желает мне, на самом деле приносит мне лишь несчастье и приводит к тому, что одноклассники дразнят меня. Каждый вечер девочки строем подходили ко мне и насмешливо приседали в реверансе со словами «Спокойной ночи». Проведя 6 лет в институте, я достигла возраста 14 лет. По приказу великого князя Михаила меня отправили к княгине Гагариной, урожденной Арбелиане, в Ялту, в Крым. Имение ее называлось Кучук-Ламбад. Княгиня была вдовой человека, убитого сванским князем Дадышкелиани на дуэли из-за политических разногласий. До этого я никогда не встречалась с княгиней. В Ялту меня доставили под присмотром директрисы института мадам Жульчинской. Забавное совпадение имело место, когда я прибыла в Крым. Мой брат Георгий направлялся в Тифлис, и наши корабли пришли в Ялту одновременно. Кузен княгини Гагариной, князь Арбелиани, прибыл из Одессы на корабле вместе с Георгием. Увидев меня, он сказал: «Ваш брат находится на другом корабле. Он помолвлен и едет в Тифлис, чтобы все устроить и подыскать дом, где будет жить с женой». Княгиня Гагарина тут же посадила меня в маленькую лодку, и мы поплыли к пароходу, на котором находился Георгий. Вместе с нами в лодку сел и князь Арбелиани. Когда мы причалили, мой брат узнал князя Арбелиани и закричал ему: «Видел ли ты княгиню Гагарину?» Тот ответил: «Видел, вот она сидит в лодке. Она привезла к тебе твою сестру». Через несколько месяцев, на протяжении которых я находилась у княгини Гагариной, мой только что женившийся брат написал мне письмо. В нем он предложил приехать в Петербург, где у него был дом, и поселиться с ним и его женой. Мне, к сожалению, пришлось ответить, что я не могу принять приглашение, не спросив разрешения у великого князя. Это, конечно же, было невежливо, но я не могла поступить иначе. Вскоре вместе с княгиней Гагариной мы поехали в Тифлис, где провели зиму 1874 года. В 1875 году мы вернулись в Ялту, и тогда, наконец, мне было позволено поехать к моему брату и его жене в Петербург. Мой второй брат Михаил приехал проводить меня. Я не видела его 7 лет. Все это время он находился в Николаеве, и мы не имели права встретиться друг с другом. На Николаевском вокзале Петербурга нас встречали мадам Глазенапп и Георгий с женой. Моя невестка была очень милой, с зелеными-зелеными глазами. Я запомнила ее шляпку Бертран, которая потрясла меня своей необычностью. Примечание автора. В то время Бертран была самой популярной модисткой Петербурга. Мой брат был в гражданской одежде, так как после женитьбы вышел в отставку. Кажется, во время пребывания брата в ссылке в Оренбурге командующим там был генерал Коцебу. Генерал до этого служил на Кавказе и знал нашего отца, поэтому он очень сердечно принял Георгия и зачислил его в свой штаб, где брат и оставался до самой женитьбы. Брат познакомился со своей женой в Одессе, в доме ее родителей – Андреевских. Примечание переводчика. Глава семейства Эраст Андреевский был лечащим врачом высших сановников Российской империи. Среди его пациентов был светлейший князь Воронцов. Андреевский был довольно состоятельным человеком, владел поместьями на Урале, в Грузии и в Бессарабии. Среди прочего, Андреевский известен и тем, что стал одним из первых, кто написал статью на смерть Михаила Лермонтова. Был женат на княжне Тумановой, через которую состоял в родстве с князьями Арбелиани. Умер в 1872 году. Андреевские были очень гостеприимными людьми, и вся грузинская молодежь Одессы, среди которой было много студентов университета, посещала их дом. У Андреевских было 2 дочери. Младшая Эло, очень красивая девушка, пользовалась большим успехом у всех молодых мужчин. Мой брат Георгий, тоже очень приятный внешне и к тому же очень остроумный, стал тем, на кого пал ее выбор. В 1873 году состоялась их свадьба. У молодых было много общего. Эло сочиняла очаровательные истории. Правда, несмотря на свое чувство юмора, она не была хорошим рассказчиком. Георгий же не знал себе равных ни в беседе, ни в остроумии. На протяжении всей своей жизни он довольно успешно занимался литературой, работая над историческими драмами, комедиями и лирическими стихами. Самая известная его работа на грузинском языке – «Исчезающие виды». Хотя с литературной точки зрения самой важной является драма «Георгий III». С Николаевского вокзала мы все отправились в Петергоф, где у моего брата и его жены была маленькая дача. Они жили очень тихо и размеренно. Моя невестка настояла на том, чтобы я распустила волосы, отказавшись от прически, и носила простое хлопковое платье. Это показалось мне странным, так как в свои 14 лет я уже выезжала в свет и бывала на придворном балу в Тифлисе. Поэтому не могу сказать, что пришла в восторг от пожеланий невестки. Но, в конце концов, они теперь были для меня главными. И мне пришлось подчиниться. Нашим излюбленным развлечением во время жизни в Петергофе были походы на концерты, которые давали придворные или военные оркестры. Мой брат Михаил, который теперь был кадетом Николаевской кавалеристской школы, приходил навестить нас. Он очень хотел поступить в университет, но великий князь Михаил Николаевич не дал на это своего согласия, так как в то время сыновья дворян очень редко учились в университете. Зимой великая княгиня Мария Александровна, единственная дочь Александра II, вышла замуж за герцога Эдинбургского. Но моя невестка, не желая посещать торжества, связанные с этим событием, отказывалась даже просто поехать в Петербург. В тот редкий день, когда она отправилась в театр, из партера ее увидал двоюродный брат Михаил Аркадьевич Андреевский, профессор математики Варшавского университета. Он зашел в ложу, где она сидела, и спросил, не кузина ли Эло Андреевская перед ним. Получив утвердительный ответ, он пригласил ее вместе со всей семьей в Варшаву. Таким образом, мы с ней поехали в Варшаву, где поселились в отеле на Медовой улице. Георгий в тот раз не смог составить нам компанию и остался в Петербурге.